Глава 55. Но несколько дней спустя Кити сделала совсем уж неожиданное открытие. С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахи не твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, атмосфера в спальнях была не свежая, спертая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно. Закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо ей еще никогда не бывало. Тошнота подступила к горлу, ее вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей. К ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. «Холера!» Мысль эта пронеслась у Кити в мозгу, и ей показалось, что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера! На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен-Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх. «О, мамэр!» — простонала она. «Я умру? Я не хочу умирать!» «С чего вы это взяли?» Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые. «Но это холера! Где Уолтер? За ним послали? О, Господи!» И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Кити ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить. «Полно, полно, дитя мое! Будьте благоразумны! Никакая это не холера!» «Где Уолтер? Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через 5 минут вы будете совершенно здоровы». Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. «Почему она не волнуется? Это жестоко». «Полежите еще немножко», — сказала настоятельница. «А тревожиться не о чем». У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. Какая же она была дура! Вот она и умирает. Девочки внесли в комнату низкое плетеное кресло и поставили у окна. «Давайте-ка мы вас поднимем», — сказала настоятельница. «В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?» Она подхватила Китти под мышки. Сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло. «Я лучше закрою окно», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Ну, как утренний воздух ей повредит». «Нет-нет», — взмолилась Китти. «Пожалуйста, не закрывайте». Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей, безусловно, стало лучше.